Глава 4. Обучение бою. Царь У спросил Тайгуна: «Когда мы собрали людей, чтобы сделать из них войско, и хотим, чтобы командиры и солдаты привыкли сражаться, то что нам для этого сделать?» Тайгун ответил: «Чтобы вести за собой целое войско, тебе нужны гонги и барабаны, чтобы собирать вместе командиров и солдат и передавать им приказы. Начальники должны давать ясные указания командирам, объясняя им приказы многократно, и так учить их использовать оружие, передвигаться и останавливаться в соответствии с сигналами флажков и движением знамен. Поэтому, обучая командиров, надо стремиться к тому, чтобы всякий, кто завершил свое обучение всему необходимому для боя, передал все, что узнал 10 другим. 10 человек, завершивших свое обучение всему необходимому для боя, пусть передадут все, что узнали 100 других. 100 человек, завершивших свое обучение всему необходимому для боя, пусть передадут все, что узнали 1000 других. 1000 человек, завершивших свое обучение всему необходимому для боя, пусть передадут все, что узнали 10 000. А 10 000 пусть передадут то, что узнали всему войску. Когда все завершат свое обучение бою, устрой общевойсковые учения. Таким образом ты сможешь создать великое войско и утвердить благоговение во всем государстве». «Замечательно», — сказал царь У.